28. Алиф. Ключ СОП 31. Слияние. Из бара я отправился на этаж, что-то охраняли люди Беллигера, а в самом здании царил раздрай. Кто-то выходил из него, кого-то выносили. Некоторые были ранены, некоторые мертвы. Все это спланировал и осуществил Пиланхорг, а я ничего не заподозрил. Мое кружево ничего не предсказало. Я оставался со своими работниками на этаже, в то время как Пиланхорг скармливал моей пьютерии данные о структуре организации Легата. Пока мы упорядочивали информацию, я немного успокоился. В отличие от Пиланхорга, который, казалось, не выносил покоя, я плохо справлялся с переменами. Но его доверие ко мне обнадеживало. Я был в безопасности и сохранил работу, пусть бремя ее и стало значительно тяжелее. И еще рядом была Пайрева. Похоже, она была особенно рада моему возвращению. В первые недели мне казалось, что я утратил с таким трудом наработанную способность к эмпатии. Вместе с травмой тех нескольких минут в шлюзе ко мне во всех красках вернулась смерть родителей, и я не мог смириться с тем, что совершенно не предвидел действий Пиланхорга. Поэтому я работал. Задача была колоссальной сложности, и за это я был благодарен. Пусть это и занимало много времени, инкорпорировать большинство компаний было легко. Как и при любом слиянии, возникал излишек рабочей силы. Бывали недолговечные попытки перехвата власти на местах и другие проблемы, требовавшие разрешения. Как только я их замечал, Пиланхорг с ними разбирался. Несколько мелких компаний воспротивились и исчезли быстро и бесследно. Итан Дрейм в подобной ситуации просто убил бы или покалечил несколько человек и вернул бы компании в организацию. Но Пиланхорг убивал всех и уничтожал сами предприятия, невзирая на потери. Пошли слухи, что пощады не будет. Делать расчеты и экстраполяции стало проще. Кружево растягивалось и рвалось, но через несколько месяцев убытки закончились, и мы начали восстанавливаться. Пиланхорг объявил, что Легат погиб в результате несчастного случая, а Итан Дрейм ранен и может не вернуться. Со временем «может не вернуться» превратилось в «не вернется», и все стало успокаиваться. В конце концов, эти организации привыкли к неожиданностям. С Пиланхоргом во главе атмосфера угрозы сохранялась, но было ощущение абсолютной уверенности. При его отце всегда существовала опасность, что он сделает что-то неожиданное и чрезмерное. Он был вспыльчив. Его империя строилась исключительно на запугивании смерти, а когда они не срабатывали, он исправлял это еще большим количеством того и другого. Дрейм всегда говорил, что в бизнесе можно преуспеть, если ты готов убивать без предупреждения и угрызений совести. Пиланхорг унаследовал безжалостность отца, но вдобавок научился тщательному планированию. И у него было кое-что еще, кое-что свое. Итану Дрейму хотелось только иметь больше, у его сына была конкретная цель. Я в этом не сомневался. Она просматривалась в том, как Пиланхорг без колебаний использовал своего отца против Легата, а Легата против отца. Я такого не ожидал, и они тоже. Ни тот, ни другой не смогли прочитать Пиланхорга, как и я. Но я ошибся, предполагая, что его цель — это власть и деньги. Все было не так. Шли месяцы. Потом минул первый год правления Пиланхорга. Мои чувства все еще были притуплены, зато мозг сделался острее, чем когда-либо. На пути бизнеса постоянно вставали помехи, но серьезных среди них не было. То, что создало Пиланхорга, создало и подражателей, но он был самым успешным, и к тому же то, что его породило, скорее всего, было уникальным совпадением исключительных элементов. И я не слеп, и не был слеп по отношению к тому, что являлся необходимой частью его замысла. Все держалось на моем уме. Раньше я обманывал себя, думая, что готовлюсь уничтожить его отца, а теперь говорил себе, что сдерживаю Пиланхорга. Без моего влияния, убедил я себя, случилось бы невероятное кровопролитие. Но в реальности, стоило мне на мгновение отвлечься от этажа, я признавался себе, что боюсь своего друга больше, чем прежде боялся Итана Дрейма. После того дня в особняке я никогда не говорил с ним о его отце и никогда не упоминал Легата. Легату не могло достаться легкой смерти, и было очевидно, что даже если Итан Дрейм не истек кровью там, где мы его оставили, Пиланхорг обрушил на него давно ожидаемое возмездие за то, как ужасно он обращался с сыном. Постепенно моя жизнь успокаивалась. Дружба с Пайревой становилась все крепче. Ей часто требовалась моя помощь, хотя обычно было ясно, что на самом деле она знает, что делать. Однажды мы ушли с работы вместе и тем же вечером переспали, а после стали все чаще встречаться за пределами этажа. Наши отношения довольно быстро переросли из малозначимых для меня в очевидные для окружающих. Я, должно быть, оказался последним, кто осознал их подлинную глубину. Все это время границы города подбирались к дому, который строил Итан Дрейм. В конце концов его накрыл городской щит, и Пеланхорг переехал туда. Это событие освещалось по всей песне и обозначило всесистемное признание его силы и влияния. Пеланхорга называли успешным бизнесменом и предпринимателем. Обо мне тоже говорили, как и его неразлучном друге и партнере. Было и одно упоминание обо мне как о сером кардинале, которое меня обеспокоило, и я сделал так, чтобы его убрали. В жизни Пеланхорга тоже были женщины, хотя долго не продержалась ни одна, в том или ином смысле. Он начинал заговаривать о вечности своей империи. И еще говорил о смерти в общем и о своей собственной, хотя особенного внимания я этому не уделял. Мое кружево становилось все сложнее, и моя жизнь с Пайревой тоже. Пеланхорг никогда о ней не упоминал, хотя я был уверен, что он знает о нашей близости. Мой отец и Итан Дрейм всегда пользовались преимуществами разных законов на разных планетах, как делали и законопослушные бизнесмены, хотя диапазон их средств был уже нашего. Но Пеланхорг пошел дальше, включая в свою организацию законодателей, чиновников и политиков. Дарил им деньги и прислушивался к ним. Когда у них возникали проблемы, эти проблемы решались за них. Рад помочь. Мы же друзья. Он ничего не требовал взамен, а потом просил их о маленьких, незначительных услугах, что им льстило, а затем об услугах более щепетильных, за которые хорошо вознаграждал. И в конце концов они обнаруживали, что более крупные услуги оказывать не так и сложно, а награды за них значительны. А еще обнаруживали, что те люди из их окружения, которые могли бы воспротивиться некоторым из этих услуг, либо не противились, либо больше не существовали. Пеланхорг был в таких делах экспертом. Когда он хотел казаться остроумным, то называл себя дарвиновцем. Возможно, если бы меня не было, организация не продержалась бы так долго или не стала бы такой огромной. Но я следил, чтобы то, что мы делали, не угрожало стабильности в системе. Скорее наоборот, мы способствовали торговле и коммуникации. Никого не одолевала излишняя алчность, то есть одолевала, конечно же, многих, но никто из них не выживал. Организация была не паразитом системы, она была ее симбионтом. Единственной угрозой всему этому была песнь, переполненная фактами, выдумками и слухами. Информации там было почти столько же, сколько порнографии. Оценить качество песенной информации было невозможно. Были места, где ее просеивали и классифицировали как надежную или нет, но никто никогда не пытался исправить положение. Наша организация росла. Только неназываемая планета оставалась вне пределов досягаемости, и меня это устраивало, потому что угрозы она не представляла. Обычно наши операции проходили успешно. Порой неудачные решения вызывали реакцию со стороны администрации или антикоррупционного комитета, и те действия, которые мы вынуждены были предпринять, задерживали нас или стоили нам нескольких человек. Но всегда находились другие люди. Всегда были жадность и страх. Когда мне не спалось, а это случалось все чаще, я блуждал по песне. Умственные силы у меня были неисчерпаемы. Песнь была огромным морем, здесь бурлящим, там спокойным, со своими глубинами и отмелями. Я качался на ее волнах часами. Я размещал где-нибудь частицу ложной информации, добавлял комментарии с одобрениями, поддержкой и подтверждениями и подстраивал параметры использования песни, чтобы эта информация становилась заметнее. А потом откидывался в кресле и наблюдал за происходящим. Ночь за ночью я играл с песнью. Заметив, что после порно самой популярной темой было здоровье, я нырнул в этот омут. Люди верили почти всем моим вбросам. Стоило только изобрести подробности и подкрепить их парой краденных и адаптированных историй из чужой жизни. Чем больше медики что-то опровергали и отрицали, убедительные с помощью фактов, тем больше их обвиняли в сокрытии правды. Новостники, заинтересованные только в рекламе, которую привлекали их сообщения, популяризировали мнение, что слухи могут оказаться реальностью. День за днем и неустанно я работал. Я забивал голову анализом, игнорировал реалии имплементации. Я обнаружил, что использую это слово в разговорах с Пеланхорком. Нам нужно имплементировать вот это. Организация становилась все могущественнее. Я женился на Пайреве. Ключ СОП-32. Счастье и ад. О, моя Пайрева. Я начал чувствовать себя иначе. Я снова начал чувствовать. Мы на 2 дня покинули этаж и проводили время виртуа. Это было странно. До этого я никогда не был вне этажа больше 1 дня. На 2-е утро мы проснулись, и она оседлала мои бедра и спросила: «Как тебе, Алиф?» «Я люблю тебя», — сказал я. Она рассмеялась. Ее смех напоминал включение монитории своим нарастающим, ширящимся звоном. После того, как мы впервые занялись сексом, она задала мне тот же вопрос: «Как тебе?» И я рассказал ей, как долго это продлилось, 4 секунды, и сколько толчков я сделал, прежде чем достигнуть разрядки. Почти 2. С тех пор я научился отвечать «я люблю тебя» каждый раз, когда был в чем-то не уверен и готов уйти в статистику. Она сказала мне, что ей приятно слышать эти слова, независимо от того, почему я их произношу. Я также научился держаться дольше и узнал, что количество толчков не настолько важно, как другие вещи, которым обучила меня Пайрева. Она сказала: «И я люблю тебя, Алиф, мой альфа, мой мужчина номер 1». Мы гуляли вместе. Она сказала, что я должен ее понимать, а я ответил, что понимаю. Снова этот смех. О, ее смех. «Нет, Алиф, ты себе не представляешь, рассказать, что мне в тебе очень нравится». Она сказала, что ей нравится, когда я беру ее за руку. Ей нравится встречаться взглядами. Ей нравится, когда я объясняю ей что-то медленно. Ей нравится, когда после того, как она мне что-то рассказывает, я не спрашиваю, зачем она это рассказала. Ей нравится, когда я не чрезмерно аккуратен, но при этом достигаю беспорядка, не расставляя предметы каждый раз в одной и той же асимметричной последовательности. Ей нравится, когда я принимаю пищу так, чтобы цвета смешивались. Ей нравится, когда я ставлю для нас будильник, хотя мне он никогда не был нужен. Ей нравится, когда я рассказываю ей о кружеве. Ей нравится, когда я рассказываю ей, почему что-то делаю с кружевом. Ей нравится, когда я рассказываю ей не слишком многое. Она спросила меня, что мне нравится в ней. Я ответил, что мне нравится, когда она дает мне списки, и сказал, что люблю ее. В песне я читал о любви и пытался сопоставить с прочитанным свое понимание и опыт. Судя по тому, что говорили люди, это был своего рода рак эмоций. Я попытался разобраться в любви сам и решил, что до этого моя жизнь была онемевшей, но теперь с Пайревой онемение перешло в парестезию, и я задавался вопросом, приведет ли это к полной чувствительности. Дни в виртуа, вне этажа, пролетели быстрее, чем я ожидал. К нашему возвращению организация Пеланхорка обзавелась прозвищем. Ее называли шепотом. Шепот отдавал приказы политикам. Шепот контролировал вот этот город и вон ту корпорацию и администрату вот этих планет. Но Пеланхорк в связи с ним не упоминался. Большинство сплетен были правдивы. Политики прибывали в город встретиться с Пеланхорком. Город был печально знаменит своей опасностью. Иногда они не возвращались. Так, по крайней мере, я продолжал себе говорить. Но заметил, что думаю об этом вместо того, чтобы просто наблюдать или принимать, как делал всегда. Я отмечал количество наших партнеров, прибывавших на Пико, чтобы повидаться с Пеланхорком в его доме. Маленький кораблик, на котором он перевозил их туда из порта, назывался Дарвин. Впервые в жизни я обнаружил, что думаю о себе. Я ужасно запутался, но продолжал работу. Начал понемногу рассказывать Пайреве о себе. О том, что делал и видел. Я плакал, а она говорила мне, что я неплохой человек. Вспоминая это, фиксируя это, излагая, я рыдаю. Быть понятым, раскрыть худшее в себе и быть принятым – это тяжело, но и хорошо тоже. Я продолжал работать, но понял, что мне все сложнее отделять работу от того, как она сказывается на людях. Я хотел что-то с этим сделать, но не знал, что с этим можно сделать. Пеланхорк вызвал меня к себе в кабинет. Мы без особой необходимости поговорили о близящемся законодательном собрании на Приме. Там были люди, которым он доверял, и люди, которым он не доверял, и мы обсудили, кто проголосует так, как нужно нам. «Халфжут», — сказал Пеланхорк. «Он наш, мы это знаем». «Да, Алиф, но он дорогой. Думаю, после голосования я привезу его сюда». «Зачем?» «Есть дельцы, с которым он может мне помочь. Кое-что личное. Скоро будет новая партия для Дарвина. Он может присоединиться к ним». Пеланхорк посмотрел на меня, ожидая, и на лице его было какое-то новое, непонятное выражение, я почувствовал, что упустил нечто очень важное, и мир вот-вот изменится. Я ничего не сказал, но почувствовал, что дрожу. «Разве ты не хочешь знать, что я имею в виду?» — спросил он. «Ты сказал, что это личное, Пеланхорк». Я знал, он имеет в виду, что собирается убить Халвжута, который был развращенным и жадным человеком. Однако Халвжут не отличался от множества других, так что я не придавал этому особенного значения. Иланхорг всегда был убийцей. В детстве расчленять животных для него было так же естественно, как есть. Я воображал себе, что, проводя необходимые бизнес-операции, он полностью удовлетворял это желание. Теперь я понял, что все было наоборот, что это стремление убивать было для него первостепенным. И я вспомнил смерть Мадлен и то, как он подставил язык под фонтан ее крови. «Это личное, да», — сказал он. «Знаешь что?» «Что?» «Я не смог бы без тебя жить, Алев». Имел ли он в виду просто, что организация бы без меня не работала? Скорее всего, это было так. Я с ужасом понимал, до какой степени мы связаны и всегда были связаны. Но зачем говорить об этом сейчас? У меня кружилась голова. Каждый раз, когда я думал, что знаю, о чем мы говорим, я ошибался. «Ты единственный, Алев. Я больше ни с кем не могу разговаривать». «О!» Я знал, что близость для него была угрозой и чувствовал себя в невероятной опасности, точно мне улыбались, прежде чем ударить ножом. «Ты вспоминаешь гиенну, Алев?» Я подумал, что его настроение, возможно, переменилось, хотя никогда не мог полностью довериться своему пониманию подобных вещей. И осторожно сказал. «Иногда. Это было давно». Я видел, что этого ответа ему не хватило, и добавил. «Ты говоришь о своей матери?» Он выглянул в окно, где заходящее солнце обращало животы облаков в золото. «Она в раю», — ответил он. Сначала мне показалось, что я неправильно его расслышал. Иланхорг посмотрел прямо на меня. «Она с твоей матерью. Не уверен насчет твоего отца. А ты как думаешь?» «Я об этом не думаю. Я понятия не имел, что еще сказать». «Ты веришь в ад, Алев?» Неожиданно я превратился в ребенка, стоящего перед отцом благодатным, зная, что каждый ответ неверен, а вопрос всего лишь прелюдия к порке. Голова у меня шла кругом. Лучше всего было сказать «да» и вытерпеть только милосердную боль. Иланхорг очень мягко повторил. «Я спросил, веришь ли ты в ад, Алев?» Он сложил губы и тихо причмокнул. Я напрягся, зная, что не могу ему солгать. Мне случалось видеть, стоя в этом кабинете, как он вот так допрашивает людей, негромко повторяя вопросы и изображая поцелуи. Меня поражало, что они безо всякого давления рассказывали ему то, что совершенно точно означало их смерть. Теперь я и сам это почувствовал. «Нет, не верю». «Рая без ада не бывает, Алев», — спокойно сказал он. Я почти его не слышал. В ушах у меня ревело. «Ты какой-то странный, Алев, совсем на себя не похож». «Мне нужно присесть», — сказал я. Иланхорг указал на кресло, и я рухнул в него. У меня колотилось сердце и сжимался желудок. Я видел, что умру здесь. Он запустил руку в карман. Я как мог пытался сосредоточиться. Иланхорг достал свой нож, тот маленький красный карманный нож, который был у него на гиене. Он вращал его в руке, и плоский обух закрытого клинка блестел. «Что будет, Алев?» «О чем ты?» Я не мог оторвать глаз от ножа. Через мгновение он его раскроет. Это был ритуал. Демонстрация ножа, первый маленький надрез на правой щеке. «Когда я умру? Что со мной будет?» «Ничего», — сказал я настолько ровным голосом, насколько был способен, глядя на нож. «Ничего не будет. Это конец». «Нет. Чему нас учили на гиенне? Отец благодатный. Ты это помнишь. Я знаю, что помнишь». «Вымысел, Иланхорг. Смерть похожа на сон, вот и все». Нож все еще лежал у него на ладони, не раскрытый. «Мой отец подарил мне его». «Да, ты был так счастлив. Я помню, как ты открывал посылку». «Конечно, помнишь». Он сжал нож в кулаке и посмотрел в окно. Солнце зашло, и облака были безжизненными. «Он подарил мне этот нож, мой отец». Он глубоко вдохнул и снова повернулся ко мне. «Нельзя ничего никому вернуть, Алев. Невозможно». Он крепко зажмурился. «Особенно кровь. Ее уж точно». «Иланхорг?» «Говоришь, она похожа на сон?» Его лицо исказилось чувствами. «Мне снятся сны. Я не хочу видеть их вечно». Он разжимал и сжимал кулак снова и снова. «Ты осознаешь, что видел сон, только когда просыпаешься», — сказал я. «От этого сна пробуждения не будет. Все будет хорошо. Это не похоже на гиперсомнию». Я пытался успокоить его, и я ждал, когда он раскроет нож. «Нет», — сказал Иланхорг. Он снова отвернулся и уставился в окно. Опускалась ночь, и в городе зажигались огни, словно пиксель за пикселем. В верхних слоях атмосферы копилось напряжение, воздух был синюшного оттенка. Масочная погода. Я смотрел, как лицо Пеланхорка отражается в стекле, как раньше смотрел на лицо его отца. Он раскрыл нож и раз за разом поворачивал его. Небо темнело, отражение в стекле становилось все отчетливее. Шло время. Я пытался что-то сказать, но в горле у меня был ком. Я даже сглотнуть не мог. Он протянул руку с ножом к своему отражению в окне и сделал быстрый выпад, а потом коснулся пальцем щеки, отвел его и внимательно на него посмотрел. Повернулся, выставил палец в мою сторону и спросил. «Видишь? Ты видишь, Алиф?» Не зная, что еще сделать, я кивнул. Нож был все еще раскрыт, но рука Пеланхорка расслабилась и упала. Я ждал, что он снова заговорит, но больше Пеланхорк ничего не сказал. Он вернулся к столу и сел за него, отложил нож и уронил голову на руки. Спустя какое-то время его дыхание сделалось медленным и ровным. Я просидел тихо, с промокшими подмышками, очень долгое время, а потом начал вставать. Кресло скрипнуло, и я замер, согнувшись где-то посередине между сидячим и стоячим положением. Дыхание Пеланхорка потяжелело, но вскоре снова успокоилось. Я не шевелился, пока у меня не заболела спина. Пеланхорк больше не двигался. В конце концов, я выпрямился и ушел.